цветы упали на воду. Солнце горит на мокрой дороге. Море течет по солнечным тропам. После дождя пылает дорога. Ветер летит над горящей дорогой. Падает в воду.